Да, южные автомобильные дороги просто-таки кишмя кишели разбойными бандами, что на Украине, что в России. «Арабы», — сказал, обращаясь к бурятам, — «матрос-железняк-партизан», — воскликнул Максим так хладнокровно, словно к его сонной артерии не был прижат электрический разрядник, будто любовник к любовнице. «Зачем весь этот пассаж? Скажите прямо, так, мол, и так, вы тутошние Робин Гуды, дань лопату из богатых гребете, а несчастных бедняков отделяете. Только не повезло вам, хлопчики, не на тех напали. У нас с жинкою на все про все одна разъединая сотенка осталась в деноминированных рублях. Ну что вам, удальцам, от этой сотенки? На четверых по флакону только и всеголька. Вы бы уж лучше отпустили нас по добру, по здорову. С самого ранья из Феодосии пылим, теща заболела, уважьте, а, хлопчики!» «Мужики!» — воскликнул Конопатый. «Да врет же он, гад! Ну кто в наше время из одной стороны в другую соткой ездит? Тем паче к больной теще. Я в багажник глянул, там один кейсишко, никаких корзин с подарками. Надо кейс открыть, в нем, небось, баксы». В логическом мышлении Конопатому отказать было трудно, даром что не мог отличить мужчину от женщины. «Не чипай!» — сердито сказал Максим. «Ну какой дурак возит баксы в кейсе, да еще в багажнике, да еще в москвиче! Там бельишко про запас, вот и все!» «Да мы проверим!» — соображучий братишка уже волок кейс. «Сейчас мы его монтировкой!» — дурак, совсем рассердился Максим. «Зачем вещь портить? Дай мне, я его открою, там кодовый замок». «Ага», — ехидненько покивал Конопатый, — «дай мне. Дай тебе от этим кейсом кого-нибудь по башке и деру». «Ну уж нет, нема дурных. Колись, мужик, как сундук открыть, не то мы до твоей бабы доберемся». Кира так удивилась этой внезапно прорезавшейся наблюдательности, что даже не испугалась угрозы. В зеркальце мелькнули глаза Максима. Странно он посмотрел, не испуганно, а как-то вопросительно, словно спрашивал у Киры одобрение на то, что намерен сделать. Но она только растерянно моргнула в ответ. «Ну хорошо, открывай сам, коли так», — согласился Максим. «Это нетрудно. Слева кнопочки 608 нажми, а справа 806». «Всего-то и делов!» — обрадовался Конопатый, устанавливая кейс на поджатые коленки, отчего сразу сделался похожим на веселого журавля, и пальцы его медленно поползли по клавиатуре замочка. 608. Так, а теперь 806. Сделано! «Прижми сразу все цифры», — посоветовал Максим. «Там что-то заедает». Голос его был таким по-товарищески сочувственным, как будто он до смерти беспокоился о скорейшем открытии собственного кейса разбойником с большой дороги. Кира только успела удивиться этому, как вдруг Конопатый, прижавший в раз все шесть кнопочек, издал странный горловой звук, резко дернулся, будто уколовшись, и попытался отбросить кейс. Однако это ему не удалось. Кейс словно прирос к его рукам и колену, да еще начал вдруг приплясывать на этом колене, вынуждая Конопатого трястись и дергаться всем телом. При этом он издавал некое неразборчивое курлыканье, так что если бы мог еще махать руками, то был бы совершенно неотличим от журавля, исполняющего брачный танец. На какое-то мгновение все озадаченно уставились на этого пляшущего человечка. И в это самое мгновение Максим вдруг резко вскинул локти вверх и в стороны с такой силой, что оба его соседа оказались отброшенными от него. Один свалился на сиденье, громко стукнувшись головой о дверцу. Второму повезло еще меньше, он вывалился из машины на траву, а следом, как пуля, выскочил Максим, по неосторожности зацепив выпавшего ногой. Тот остался недвижим, а его электрошокер заскользил по траве куда-то прочь, словно решил наотрез отказаться быть оружием нападения, а не защиты, как было предписано его создателями.